На днях по инициативе Венесуэльской отечественной партии для всех и революционного движения Тупамара прошли митинги солидарности со справедливым делом корейского народа. На митингах присутствовали представители разных политических партий, организаций и жителей Венесуэлы, а также наш чрезвычайный и полномочный посол в Венесуэле и сотрудник нашего посольства. Выступавшие сказали, что корейский народ обязательно одержит победу в борьбе за срыв новых военных провокаций американских империалистов и защиту суверенитета страны и права на существование нации и форсирование строительства социализма.